Да. Мне холодно. Неужели принц был настолько плох? Вне всякого сомнения. Я не стану расстраивать вас подробностями из отчетов Негри, но император сказал, если этого не произойдет сейчас, то мы сами будем пытаться убрать его через 5 или 10 лет и, скорее всего, провалим дело. А все наши друзья погибнут в гражданской войне, которая охватит всю планету. Он за свою жизнь видел 2 такие войны. Этот кошмар преследовал его. Калигула или Урия Фарбара могут удерживать власть очень долго. Лучшие люди никак не решаются сделать необходимое, а худшие этим пользуются. Император себя не жалеет. Он перечитывал досье не раз и не два, он выучил его чуть ли не наизусть. Тут не было ни спешки, ни необдуманности. И свое решение он принял отнюдь не с легким сердцем. Видишь ли, ему не хотелось, чтобы его сын покрыл себя позором. Почетная смерть — последний подарок, сделанный им, принцу. Корделия молчала, охватив руками колени, и старалась запечатлеть в памяти его профиль. Мягкий полуденный ветерок шелестел листвой. Фаркосиган повернулся к ней лицом. «Корделия, мне не следовало этим заниматься. Откажись я, он просто выбрал бы кого-то еще. Я всегда старался идти дорогой чести. Но что делать, когда можно выбирать только из нескольких зол? Позорное действие или позорное бездействие, и все кончается гибелью. Ты просишь, чтобы я тебя судила? Кто-то должен это сделать. Извини, я могу тебя любить. Я могу горевать о тебе или вместе с тобой. Я могу разделить твою боль. Но судить тебя я не могу. Эх, он перевернулся на живот и стал смотреть в лагерь. Находясь с тобой, я слишком много говорю. Если мой мозг когда-нибудь позволит мне забыть о реальности, я, наверное, стану очень болтливым сумасшедшим. «Ты так больше ни с кем не разговариваешь? Правда?» — встревожилась она. «Господи, конечно, нет. А ты? Ты, я даже не знаю, что ты такое. Но мне это нужно. Ты... «Выйдешь за меня замуж?» Корделия вздохнула, спрятала голову себе в колени, закручивая в пальцах стебелек травы. «Я люблю тебя. Ты это знаешь, надеюсь. Но Бараяр я принять не могу. Бараяр пожирает своих детей. Но Бараяр — это не только политика. Многие всю жизнь ее вообще не замечают. Да. Но ты не из таких людей. Он сел. Не знаю, смогу ли я получить визу в колонию Бетта. В этом году, наверное, нет, и в следующем тоже. Там сейчас всех бароярцев считают военными преступниками. У нас уже много лет не было такого оживления. Сейчас победа всем ударила в голову. И потом еще остается Камара. Ясно. Значит, мне не дадут работу в качестве тренера дзюдо. И вряд ли позволят писать мемуары. Сейчас тебе было бы трудно избежать расправы разъяренной толпы. Она взглянула в его мрачное лицо. Мне все равно на некоторое время надо вернуться домой, повидаться с родными, обо всем тихо и спокойно подумать. Может, отыщется какое-нибудь решение. И будем писать друг другу. Да, наверное. Фаркосиган встал и помог ей подняться на ноги. «Где ты будешь после этого?» — спросила Корделия. «Тебе вернули адмиральское звание?» «Ну, я закончу всю эту грязную работу». Широким взмахом руки Фаркосиган как бы охватил и лагерь военнопленных, и все эскобарское мероприятие. А потом, наверное, тоже вернусь домой. И напьюсь. Я больше не смогу ему служить. Здесь он меня потерял. Между нами навсегда останется смерть его сына и 5000 человек, сопровождавших принца в ад. Фархалос, Готиан. Не забудь искобарцев и еще нескольких бетанцев. Не забуду. Он пошел рядом с нею по тропе. Тебе в лагере ничего не нужно? Я старался наладить снабжение, насколько позволяют наши запасы. Но мог о чем-то забыть. Сейчас тут все в порядке. Мне ничего особенно не нужно. Единственное, что нам всем необходимо, это вернуться домой. Хотя, если честно, то у меня есть одна просьба. Только скажи. Могила лейтенанта Роузмунта. Она так и не отмечена. Может, я сюда уже больше никогда не вернусь? Пока еще остались следы нашего лагеря, ты не мог бы приказать, чтобы твои люди установили там какой-нибудь знак? Дату и место рождения я помню. Я ведь читал его личное дело, а память у меня хорошая. Я лично об этом позабочусь. Подожди. Он остановился, и Корделия протянула ему руку. Сильные короткие пальцы обхватили ее узкую кисть. Кожа у него была теплая и сухая. Это прикосновение ее обожгло. Прежде чем мы снова встретим твоего бедного Илиана, он обнял ее, и они впервые поцеловались. Потом еще и еще. Ох, пробормотала она, наверное, это ошибка. Так больно, когда ты останавливаешься. Ну так разреши. Рука его нежно погладила ее волосы. Потом отчаянно зарылась в сверкающие пряди, и они вновь приникли друг к другу. «Хм, сэр!» Появившийся на тропе Илиан громко откашлялся. «Вы не забыли о совещании в штабе?» Паркосиган со вздохом отпустил Корделию. «Нет, лейтенант. Я не забыл». «Можно вас поздравить, сэр?» — улыбнулся человек-компьютер. «Нет, лейтенант». Илиан мгновенно посерьезнел. «Я не понимаю, сэр». «Ничего, лейтенант». И они пошли дальше. Корделия сунула руки в карманы, Паркосиган сцепил их за спиной. На закате следующего дня, когда большая часть эскобарских женщин уже улетела на катере к кораблю, который прибыл, чтобы везти их домой, подтянутый бароярский охранник возник у входа в их убежище и позвал капитана Нейсмит. «Адмирал шлет вам свои приветствия, мадам, и хочет узнать, не пожелаете ли вы проверить данные на надгробии, приготовленном для вашего офицера. Оно в его кабинете». «Да, конечно». «Корделия, бога ради!» — прошипел лейтенант Альфреди. «Не ходите туда одна!» «Это не страшно», — огрызнулась Корделия. «Паркосиган меня не съест». «О, так что ему надо было вчера?» «Я же объяснила вам, поговорить о надгробии». «На это не требуется целых 2 часа. Вы знаете, сколько вы отсутствовали?» «Я видела, как он на вас смотрит, а вы...» «Да на вас лица не было, когда вы вернулись!» Корделия раздраженно отмахнулась от ее стенаний и пошла за сверхвежливым охранником к складу. В одной из боковых комнат расположилась Бароярская планетная администрация, и там царила оживленно сосредоточенная атмосфера, свидетельствующая о близости начальства. На двери кабинета были написаны имя и звание Фаркосигана. Он был у себя. Здесь же находился верный Илиан, а также какие-то незнакомые капитан и коммодор, которые, видимо, как раз получали инструкции. Паркосиган приветствовал ее осторожным кивком, на который она ответила столь же сдержанно. «Интересно, у меня такой же голодный взгляд, как у Эйрела?» «Правила этикета, за которыми мы прячемся от толпы, совершенно бессмысленны, если мы не научимся скрывать наши взгляды. Оно на столе секретаря, капитан Нейсмит. Идите, посмотрите». И адмирал снова повернулся к ожидающим его офицерам. Это была простая табличка, обычное надгробие бароярского военного. Правописание, цифры и даты в полном порядке, все как надо. Паркосиган закончил свой разговор и подошел к ней. «Все как следует?» «О, да», — Корделия улыбнулась ему. «Вы смогли найти могилу?» «Да, ваш лагерь пока виден с воздуха. Хотя еще один дождливый сезон, и он исчезнет». За дверью послышался какой-то шум, который перекрыл голос охранника. «Это вы так говорите? Почем я знаю, может, это бомбы? Нельзя, нельзя!» Другой голос отозвался. «Он должен расписаться в получении. У меня такой приказ. И нечего выпендриваться, будто это вы нас победили». Второй из говоривших, техник-лаборант в темно-красной форме медицинской службы Эскобара, уже входил в кабинет, входил задом, ведя за собой на тонком кабеле антигравитационную подвесную платформу, похожую на причудливый воздушный шар. На ней рядком стояли большие закрытые емкости примерно в полметра вышиной, снабженные пультами управления и отводными трубками. Корделия сразу же поняла, в чем дело, и теперь старалась побороть тошноту. Фаркосиган недоумевающе смотрел на странное явление. Техник повернулся. «У меня накладная, на которой должна стоять личная подпись адмирала Фаркосигана. Он здесь?» Фаркосиган шагнул вперед. «Фаркосиган, это я. Что это такое, лаборант?» — шепотом подсказала Корделия. «Лаборант», — машинально закончил Фаркосиган, хотя его досадливый взгляд говорил, что ему нужна была вовсе не такая подсказка. Визитер кисло улыбнулся. «Мы возвращаем их адресатам», —